Трудно сказать, что именно она понимает, но тон для животных значит все. «Если ты, могла бы подержать меня на плечах, как мичман Мьюрка, я бы дотянулся и раскрутил вон тот переходник». Майлз сопровождал слова жестами и пантомимой, неуверенный, достигает ли хоть что-то разума, таящегося за этими жуткими глазами. Окровавленные руки, вдвое больше его собственных, вдруг обхватили его за бедра и рывком подняли наверх. Он уцепился за белую трубу, медленно потянулся к навинчивающемуся переходнику, плотные плечи под его ступнями шевельнулись. Она шагнула в ту же сторону. Он ощущал дрожь ее мышц, а не только сам трясся. Резьба тугая, нужны инструменты. Он повернул изо всех сил, с риском переломать хрупкие косточки пальцев. Внезапно муфта скрипнула и заскользила. Поддалось. Пластиковая манжета шевельнулась, между пальцев Майлза брызнули струйки воды. Еще поворот, муфта раздалась, и поток воды дугой хлынул на каменный пол. Она так спешила, что чуть не уронила Майлза. Подставив прямо под струю широко открытый рот так, что вода забрызгала ей все лицо, она пила с еще более отчаянной жадностью, чем до того пожирала крысу. Она пила, пила и пила, обливала водой руки и лицо, смывая кровь, и вновь принималась пить. Майлз уже думал, что она никогда не напьется, но, наконец, она сделала шаг назад, откинула с глаз мокрые волосы и уставилась на него. Чуть ли не целую минуту она так смотрела и вдруг взревела. «Холодно!» Майлз подпрыгнул. «А, холодно, верно. Мне тоже, у меня носки промокли. Тепло, тебе нужно тепло. Ну-ка глянем. Хм, попробуем-ка пойти дальше туда, где потолок ниже. Здесь не место, тепло все соберется наверху, куда нам не достать, это плохо». Майлз скользнул мимо колонны туда, где пол поднимался, а расстояние до потолка, около 4 футов, действительно позволяло ей только ползти. Она двинулась за ним с напряженным вниманием кошки, выслеживающей... Ну да, крысу. Вот здесь, самая низкопроходящая труба, какую он сумел найти. «Если бы мы смогли ее вскрыть», — показал Майлз на пластиковую трубу, толщиной примерно сталью его спутницы. «В ней полно нагнетаемого под давлением горячего воздуха. Но на сей раз нет переходников, открываемых вручную». Он разглядывал эту головоломку, пытаясь что-то придумать. Композитный пластик чрезвычайно прочен. Она нагнулась и потянула за трубу. Потом легла на спину и пнула трубу ногами. Потом жалобно на него поглядела. «Попробуй так». Майлз с опаской взял ее руку и потянул к трубе, проведя твердыми ногтями длинную царапину по всей окружности. Она немного поцарапала и снова глянула на него, словно говоря, «не получается». «А теперь снова попробуй легать и тянуть», — подсказал он. Должно быть, она весила фунтов 300, и весь этот вес она вложила в свое усилие, сперва пнув трубу, а затем потянув, прочно упершись ногами в потолок и выгнувшись со всей силой. Труба раскололась вдоль царапины. Девятая рухнула на пол вместе с трубой. Из отверстия с шипением стал выходить горячий воздух. Она протянула к теплу руки, подставила лицо, чуть ли не обвилась вокруг этой трубы, встала на колени, чтобы ее обдувало воздухом. Майлз сел на пол, стянул носки и шлепнул их на теплую трубу сушиться. Вот превосходная возможность бежать, если бы было куда. К тому же ему совсем не хотелось выпускать из виду свою добычу. «Добычу?» Он задумался об баснословной стоимости ее левой икроножной мышцы. А она уселась на камень и спрятала лицо в коленях. «Мне не говорили, что она умеет плакать!» Он вытащил свой форменный носовой платок, архаичный кусочек ткани. Он никогда не понимал, зачем солдату этот идиотский платочек. «Разве если солдат плачет?» Он протянул ей платок. «Вот, промокни глаза». Она взяла предложенное, высморкала свой плоский носище и попыталась вернуть платок. «Оставь себе», — сказал Майлз. Как тебя зовут, хотел бы я знать». «Девятая», — прорычала она. Не враждебно, просто из этой большой глотки Странный искаженный голос выходил именно так. «А как тебя зовут?» «Бог мой, целое предложение!» Майлз моргнул. «Адмирал Майлз Нейсмит». Он устроился на полу по-турецки. Она, остолбенев, подняла голову. «Солдат? Настоящий офицер?» И уже с большим сомнением, точно впервые разглядела его во всех подробностях, добавила. «Ты?» Майлз уверенно откашлялся. «Самый настоящий. Не на самом пике удачи в нынешний момент, но это лишь начало, первый глоток, так сказать». «И у меня тоже», — мрачно отозвалась она и хлюпнула носом. «Не знаю, как долго я сижу в этом подвале, но попила в первый раз». «По-моему, 3 дня», — сообщил Майлз. «Еды тебе тоже не давали?» «Нет». Она нахмурила брови. В сочетании с клыками эффект вышел потрясающий. «Это хуже всего, что делали со мною в лаборатории, а я-то думала, что там было плохо». Старая пословица гласит: «Больно не от неведения, а от осознания ошибки». Майлз подумал про свою куб-карту. Майлз поглядел на 9-ю. Майлз вообразил, как осторожно берет 2 пальцами тщательно выработанный стратегический план этой операции и спускает его в мусоропровод. Вентиляционные короба в потолке не давали ему покоя, будоража воображение. 9-я ни за что по ним не пролезет. Когтистой рукой она отбросила с лица волосы и уставилась на Майлза с прежней свирепостью. Странные светло-ореховые глаза лишь усиливали ее сходство с волчицей. «Что ты на самом деле тут делаешь? Это еще один экзамен?» «Нет, это настоящая жизнь». Губы Майлза дрогнули в улыбке. «Я совершил ошибку». «Наверное, я тоже», — сказала она, понурившись. Майлз потянул себя за губу и принялся изучать 9-ю сощуренными глазами. «Интересно, что у тебя была за жизнь?» — пробормотал он скорее сам себе. Она поняла вопрос буквально. «До 8 лет я жила у платных приемных родителей, как и клоны. А потом я сделала слишком большой и неуклюжий. Стала все ломать, и меня привезли жить в лабораторию. Там было хорошо, тепло и еды сколько хочешь». «Они не могли подвергнуть тебя слишком большому упрощению, если всерьез намеревались сделать из тебя солдата. Интересно, какой у тебя IQ?» — размышлял он. «135». Майлз был так ошеломлен, что застыл на месте. «Я?» «Понятно. А ты получила хоть какое-нибудь обучение?» Она пожала плечами. «Я прошла через кучу тестов. Они были нормальными, кроме экспериментов с агрессией. Мне не нравится электрошок». Она на мгновение грустно задумалась. «И еще мне не нравятся психологи-экспериментаторы. Они много лгут». Плечи у нее совсем поникли. «Все равно я провалилась. Мы все провалились». «Как они могут знать, что ты провалилась, если никогда не давали тебе должного обучения?» — презрительно отмел это заявление Майлз. «Профессия военного подразумевает один из самых сложных видов специализированной совместной деятельности, какой придумало человечество. Я много лет учился тактике и стратегии, и не знаю пока и половины. И все останется вот здесь». Он обхватил ладонями голову. Она покосилась на Майлза. «Если это правда...» Она повертела перед глазами свои большие когтистые руки. «Почему со мной вот так поступили?» Майлз осекся. В горле у него странным образом пересохло. И так адмиралы тоже лгут. Порой даже самим себе. После неловкой паузы он спросил. «А ты сама не додумалась сломать водопроводную трубу?» «Если что-то ломаешь, тебя наказывают. Ну, меня наказывали. Может, тебя и нет. Ты же человек». «А ты не думала когда-нибудь сбежать, вырваться отсюда? Долг солдата, которого взяли в плен враги, сбежать. Выжить, сбежать, устроить диверсию. Именно в таком порядке». «Враги». Она подняла глаза к потолку. Над ними всем весом нависал и давил дом Риаваля. «А кто мои друзья?» «О, да. Вот в чем вопрос. И куда бежать восьмифутовому генетическому коктейлю с клыками?» Майлз глубоко вздохнул. «Даже вопросов нет, как ему поступить дальше. Долг, целесообразность, выживание — все призывает к одному